И пока тикали минуты, пока люди старались переварить и как-то увязать со своим жизненным опытом происходящие события, в каждом просыпался и начинал стучаться, просясь на волю, проклятый вопрос: «А что, если бы...» И была долгая пауза. Ее прервал старик Алмаз. Неожиданно и даже громко он сказал: «Итак, средство состоит из трех частей. Порошок у меня в кармане, растворители в бутылках, что я взял в музее. Добавки составляются из разных снадобий. Рецепт на это заключен в тетради». Старик Алмаз взял тетрадь со стола и помахал ею, как веером. Становилось душно от многолюдного взволнованного дыхания. Елена Сергеевна постукивала по столу ногтями, старалась разогнать внутреннее смятение, звон в ушах. Сквозь тугой, вязкий воздух пробился к ней внимательный взгляд. Подняла голову, встретилась глазами с Савичем и поняла, что он не ее видит, а видит сейчас Леночку Костельскую, которую любил так неудачно. И Елена Сергеевна поняла, что Савич скажет «да». В нем это «если бы» ворошилось долгие годы, спать не давало. Елена Сергеевна чуть перевела взгляд, посмотрела на Ванду Казимировну. Но странно, та смотрела не на мужа, а в синь за окном. Улыбалась своим потаенным мыслям. И Елена Сергеевна вспомнила, какой яркой, крепкой была Ванда, пока не расползлась от малоподвижной жизни и обильной пищи. «Формально вы не имеете права на пользование находкой. Она собственность музея», — сказал Миша Стендаль. «Тем более, что вы совершили кражу у государства». «И это карается», — вмешался Удалов. «Уже говорили», — сказала старуха Бакшт. «Не ведите себя, как российские либералы. Они всегда много говорили в земстве и в дворянском собрании. Ничего из этого не получилось». Елена Сергеевна пыталась угадать в старухе черты прекрасной персиянки, но, конечно, не угадала. Старческая маска была надежна, крепка и непрозрачна. «Нет, так не пойдет», — возразил Стендаль. «Необходимо подключить власти и общественные организации». «Правильно», — согласился Удалов, недовольный тем, что его сравнили с царским либералом. «Что скажут в райкоме, в Академии наук? Потом уже в централизованном порядке будет распределение». «Сколько времени это займет?» — невежливо перебил его старик. «Сколько надо?» «Год». «Может, и год, может, и два». «Нельзя. У меня дела. Милиция тоже ждать негоже. Помрет». Милиция прискорбно склонила голову, кивнула согласно. «Чепуху вы говорите, товарищ Удалов», — вмешался Савич, которому хотелось верить в эликсир. «Вы что думаете, придете в райком или даже в Академию наук и скажете, в этой банке находится эликсир молодости, полученный одним вашим знакомым в 17 веке от марсианского путешественника? А знаете, что вам скажут? Температуру скажут измерить», — хихикнула Шурочка Родионова. Вообще-то она молчала, робела, но тут представила себе Удалова с градусником и осмелилась. «Если бы ко мне пришел такой человек, — сказал Савич, — я бы его постарался немедленно изолировать». Удалов услышал слово «изолировать» и замолчал. Лучше промолчать. В любом случае он свое возражение высказал. Надо будет — вспомнит. Грубин не удержался, вскочил. Принялся шагать по комнате, перешагивая через ноги и стулья. «Русские врачи, — сказал он, — прививали себе чуму. Умирали в плохих условиях. Нам же никто умирать не предлагает. Зато перед наукой и человечеством можем оказаться героями». Голос Грубина возвысился и оборвался. Он пальцами рыжими от частого курения старался застегнуть верхнюю пуговицу пиджака, скрыть голубую майку, ощущал разнобой между высокими словами и своим обликом. «Это не смешно», — сказал Савич хмыкнувшему Удалову. «К научным организациям мы обратиться не можем», — продолжал, собравшись с духом, Грубин. Над нами начнут смеяться, если не хуже. Отказаться от опыта мы не имеем права, по крайней мере, я не имею права. Откажемся, бутылки либо затеряются в музее, либо товарищ Алмаз Битый поставит опыт сам по себе, и мы ничего не узнаем». «Если получится, — сказал Савич, которому хотелось верить, — то мы придем к ученым не с пустыми руками». «С метриками и паспортами, — добавил Грубин, — в которых наш возраст не соответствует действительному». «Кошмар какой-то, — сказала Ванда Казимировна. — А если это яд?» «Первым буду я, — ответил старик Алмаз. «И я, — поддержала Милица Федоровна, — для меня это не в первый раз». «Мы никого не заставляем, — сказал Грубин, — только желающие, остальные будут контрольными». «Разрешите мне?» — поднял руку Миша Стендаль. «А что будет, если я соглашусь участвовать?» «Младенцем станешь, — сказала Шурочка Родионова. — И я тоже. Увезут нас в колясках». «А действует сразу?» — спросил Удалов. Он не хотел выделяться, но думал о возвращении домой к супруге. «Нет, действует не сразу, — объяснил Алмаз. — Действует по-разному. Но пока организмом не впитается, несколько часов пройдет. К утру ясно станет. Каждый вернется к расцвету физической сущности. Потому молодым пользы нет, только добро переводить».